Глава третья. Двадцатка. Мини-комбайн жужжит, словно электробритва. Разве только более глухо, что ли? Ничего удивительного, в воде звуки всегда искажаются. А вот вне воды очень даже похоже, разве только на советские образцы, которыми когда-то пользовался отец. Габариты самого комбайна в пределах пылесоса. Он и работает как пылесос. Ножи срезают стебли, которые затем засасываются комбайном и подаются в присоединенный сзади стандартный контейнер. Разумеется, вместе с водорослями аппарат засасывает и некоторое количество мусора, различных рачков и даже рыбешку, прячущуюся в зарослях. Правда, совсем мелкую и глупую, которая не озаботилась тем, чтобы убраться в сторону. Вот индикатор загорелся красным, и комбайн остановился. Теперь хоть что делай, но пока не сменишь контейнер на пустой, агрегат не запустится. Водоросли в емкости укладываются довольно плотно, но в то же время автоматика не позволяет раздавить их в непонятную зеленую массу. Это растение очень похоже на земную морскую капусту, только не превышает в длину 1 метра и имеет какие-то плоды, напоминающие облепиху, только бурого цвета. Где именно используют эти водоросли, ни он, ни другие сборщики не знали. Может, в фармакологии, а может, в кулинарии. Ясно было только то, что требуется их очень много. Настолько много, что около 150 баз располагались как раз в районах произрастания этих водорослей. Если судить по 20-й базе, двадцатки, как называли свое пристанище ее обитатели, то получается около 150 тысяч человек. Они ежедневно отправляются на промысел и добывают по 4 куба растений каждый. Раз уж вышел на вахту, то с меньшим не стоит и заморачиваться, даже если ты необыкновенно ленив. Кстати, Сергей заготавливает по 8 кубов. Местный куб чуть больше земного, но это так, к слову. Пашнагов уже успел заполучить прозвище «Стахановец». Правда, есть и те, кто именует его строго Куркулем. Отчего столь специфический? У него, как и прежде, нет друзей. Кому интересно находиться рядом с тем, кто только и видит, что работу, а от нее, родимые, как известно, мухи дохнут. И потом, усталость имеет свойство накапливаться, а отсюда вывод – работать по 12 часов в сутки, да еще на глубине в 60 метров – это просто мазохизм. Сергей вовсе не был единственным, кто работал на износ, но все эти мужчины и женщины походили на него. Иными словами, были такими же одиночками, жили на особицу, потому и организоваться в какую-то группу не могли. А вернее, не видели в этом смысла. Для них была только одна цель – расплатиться по долгам и покинуть Океанию, забыв ее как дурной сон. Кстати, корпорация не селит людей согласно национальным признакам. Их распределяют совершенно бессистемно, исходя только из численности, но и не запрещают им перемещаться в последующем, разве только со взаимным замещением. Так что основной контингент двадцатки – россияне. Сергей отсоединил контейнер и, оставив комбайн на месте, с помощью ранцевого двигателя направился к своему скутеру с прикрепленными к нему 2 грузовыми модулями, напоминающими клети. Полный контейнер вставить в специальный паз модуля, взять пустой и обратно. Движется он плавно и размеренно, что легко объясняется нахождением под водой. Это не значит, что он стал вообще неторопливым. Отнюдь. Излишняя медлительность в этих водах смертельно опасна, но и чрезмерная суета тоже не приветствуется. Все же человек – существо сухопутное и больше привык к иному составу воздуха и среде вообще. Отсюда и быстрая утомляемость. Чтобы достаточно долго сохранять работоспособность, нужно все делать без лишней суеты. Вот и оставленный на валуне комбайн. Водоросли эти предпочитали расти не только в местах с холодными течениями, но еще и обязательно с каменным дном. Если вдруг попадалось песчаное пятно, то оно неизменно оказывалось голым. Там вообще ничего не росло и, кстати, не наблюдалось никаких обитателей. Разве только проплывающая рыбина или какой-нибудь донный обитатель пересечет открытое место, направляясь по своим делам. присоединить контейнер, дождаться загоревшегося зеленого огонька. Теперь агрегат можно запускать. Кстати, роботов на сборе водорослей не используют. Сергея очень удивлял подобный подход. Ничего сложного в работе людей он не видел. Даже на Земле при их отставании каких только роботов уже нет. А уж для этой цивилизации создать подобных работников и вовсе не составит никаких проблем. На океане добываются органика и углеводороды. Все остальное предоставляет космос. И везде задействованы люди при сравнительно небольшом проценте роботизации. Причем все исключительно земляне. Обучить людей определенным специальностям оказалось не так сложно. В этом плане ирианцы вообще удивили землян. Возможно, людей задействовали только по той причине, что те полностью окупали все вложения и даже приносили вполне ощутимую прибыль. Конечно, их заработки были в разы меньше, чем в цивилизованном космосе, но и цены на все разительно отличались. Все товары приобретались в торговой сети корпорации, и прибыль, соответственно, капала ей. Словом, его предположения относительно экономического рабства нашли свое воплощение в реальности. Нет, он не жалел о сделанном выборе. В конце концов, он в любом случае остался в выигрыше. Все в его руках. Будет жалеть себя и предаваться думам о своей тяжкой судьбе, значит, никогда отсюда не выберется. Станет трудиться, не покладая рук, и покинет Океанию, да еще и не с пустыми карманами. Еще в бытность на орбите в процессе учебы Пашнагов задал этот вопрос офицеру корпорации, той самой девушке. Та частично согласилась с выводами Сергея, но объяснила, что основная причина заключается в другом. Несмотря на достижения в медицине и увеличение средней продолжительности жизни до 120 лет, в цивилизованном космосе очень медленно происходит прирост населения. Ну, непопулярно сегодня заводить детей. Поэтому власти прибегают к самым разным приемам в области демографической политики. Так, например, предприниматели или корпорации, систематически занимающиеся вкладом в дело сохранения жизни разумных, имели солидные послабления в налогообложении. Дополнительные послабления получали те, кто предоставлял рабочие места для людей. Правда, в последнем случае казна ничего не теряла, так как с работников взимался подоходный налог, полностью перекрывающий льготу. Не видна выгода работодателя, вынужденного платить зарплату? Но не все же можно измерить деньгами. Порой полезно заглянуть немного дальше своего носа и слегка расширить кругозор. Так, например, можно иметь преимущество на получение государственного заказа, а последнее – это всегда солидный куш. Сложившимися обстоятельствами и решила воспользоваться корпорация «Арика». Каждый из рабочих, занятых на океане, был в буквальном смысле вырван из лап смерти. Что с того, что земляне не являются подданными Ирианской империи? Это не важно. В законе говорится о разумных. И потом, после окончательного расчета, земляне не смогут попасть на свою планету. Это даже не обсуждалось. Мало того, оговаривалось в отдельном пункте. Вместо этого они подадут прошение о предоставлении им ирианского гражданства. Разумеется, они получат его, так как заслужат такую честь многолетним трудом. Таким образом, у империи всегда будет дополнительный ручеек притока населения. Да, жиденький, но зато постоянный и легальный. А еще земляне, в отличие от тех же ирианцев, с удовольствием заводят детей. Причин тут несколько. Во-первых, в них все же живут стереотипы Земли. Во-вторых, цивилизация еще не успела их развратить. В-третьих, людям не так просто осознать тот факт, что озаботиться потомством можно и в 80, при этом без особого труда и проблем вырастить детей и все еще оставаться крепкими и здоровыми. Однако до этого им предстоит трудиться и приносить сверхприбыли для своих нанимателей, переплачивая за все, включая товары первой необходимости. Подписывая глобальные договоры, земляне даже не предполагали, насколько им придется туго. С другой стороны, как ни странно, но они имели возможность апеллировать властям. За соблюдением законности в системе следит наблюдатель. Всем было доподлинно известно, что местное пространство рассекает эсминец Ирианского императорского флота. Конечно, при случае защитить от нападения систему он не сможет, но в этом и нет необходимости. Это задача флота корпорации «Арика», насчитывающего до сотни вымпелов. Если верить тому, что Сергей успел разузнать о Берианском флоте, о неподкупности его офицеров слагают легенды. Любой офицер, запятнавший честь корабля недостойным поступком, должен смыть позор собственной кровью. Разумеется, никто и не подумает драться на дуэли с обесчестившим себя, но и не дать офицеру возможность искупить свою вину, сохранив хотя бы видимость чести, офицеры также не могут. В таких случаях собрание офицеров выносит решение, и провинившемуся ничего не остается, кроме как самому разнести себе голову из личного оружия. Можно и отказаться, но такого еще не случалось. Судя по всему, даже если офицер отказывался, то товарищи всячески помогали ему спасти свою честь. Кстати, от подобного не был застрахован даже командир корабля. Так что, если все это правда хотя бы наполовину, в непредвзятом отношении командира имперского корабля не было никаких сомнений. Но он и не подумает вмешаться в, казалось бы, несправедливое отношение к землянам. Не, полномочий у него более чем достаточно, и за спиной его находится настолько грозная сила, что командующий флотом и представитель корпорации будут слушать его очень внимательно. Однако земляне совершенно добровольно, без понуждения, находясь в здравом уме и твердой памяти, подписали целый ряд договоров. Тот факт, что им предложили выбирать между жизнью и смертью, никого не интересовал. Вот если бы они были разумными, похищенными для обращения в рабство, тогда другое дело. А так? Им предложили честный выбор, и они его сделали. Так что корпорация «Арика» в своем праве и даже совершила достойные деяния, отмеченные властями. А ведь мало того, что землянам нужно расплатиться по всем долгам и скопить кое-какие средства, чтобы отправиться в цивилизованные системы, так еще не мешало бы озаботиться о том, чтобы тебя за это время не употребила в пищу какая-нибудь милая местная зверушка или рыбка. А желающих в этих водах хватало. Сергей перекинул тумблер, и комбайн прекратил жужжать, беспрерывно поглощая срезаемые буро-зеленые водоросли. Причина была в четырех раковинах моллюсков, которые он заметил в стороне. Они являлись дополнительной статьей дохода. Правда, зарабатывали таким образом далеко не все, так как портативный сканер стоил денег, а еще его постоянно нужно носить с собой, ну и отвлекаться на проверку и сбор моллюсков. Сбором этих простейших занималась другая категория акванавтов, которых называли ловцами, и, разумеется, работали они не в этих краях. Жемчужные поля имелись как в теплых водах, так и в северных, но то были настоящие поля. Там дно было буквально усеяно моллюсками, здесь же они встречались довольно редко. Цена приема жемчуга у комбайнеров, как они сами себя называли, была чуть выше, чем у ловцов. Сергей предполагал, что это делалось специально, чтобы заинтересовать их в данном приработке, а вот объемы несоизмеримы. Кстати, жемчуг здесь рассматривался не как драгоценность. Никто не интересовался размерами жемчужины, чистотой перламутра или ее формой. Интерес вызывал только вес. Чем больше, тем лучше. Имелся и нижний предел, после которого жемчужины не принимались. Сергей по очереди провел сканером над каждой раковиной. Две пустые, одна с только зарождающейся жемчужины и последняя с вполне сформировавшейся. Сканер одобрительно мигнул зеленым. Ну а раз так, то прибор в кобуру, а из другой извлечь шокер, поднести к раковине и нажать на спуск. Есть! Створки вскрылись так, словно кто-то включил механизм. Сергей извлек жемчужину и отбросил моллюска в сторону. Тот начал схлопываться еще в полете. Ловцы жемчуга вообще не убивали моллюсков. Зачем, если извлечь перламутровый шарик не составляет труда? Пройдет года два, и моллюск снова подарит жемчужину товарного веса. Ладно, с побочным делом закончили. Пора возвращаться к основному. Хорошо, если комбайнеры за смену находились десяток жемчужин, а ведь бывало и такое, что вовсе ничего не попадалось. Так что от основного занятия лучше не отвлекаться. А жемчуг? Ну, покупку сканера и шокера Сергей уже оправдал и даже пару-тройку тысяч заработал сверху. Почему бы и нет? Пусть немного, но без копейки нет рубля. Опять загорелся красный сигнал, и комбайн остановился. Пора менять контейнер. Да, нелегок хлеб акванавта. Обычно комбайнеры использовали по одному двухкубовому грузовому модулю. С двумя управляться труднее, и скорость у скутера куда ниже, про маневренность и говорить не приходится. А все эти составляющие оказывали свое влияние на безопасность. Но Сергей предпочитал не терять лишнее время на перегоне от места сбора до базы. Вот и получалось, что Пашнагов, как и все, проделывал два рейса. Работая в среднем по 8 часов, основная масса собирала по 4 куба водорослей, а он при тех же двух рейсах и 12 часах работы собирал в два раза больше. Ну и заработки, разумеется, совершенно несопоставимы. Монотонная работа продолжалась и с наступлением темноты. Под водой темнеет довольно быстро, ни о каких сумерках и речи нет. Вот был ясный день, а вот ему на смену уже спешит ночь. Вода на океане обладает необыкновенной прозрачностью, даже на глубине 80 метров света вполне достаточно, и видимость просто исключительная. Разумеется, если не попадается какой-нибудь илистый участок. Тогда комбайн поднимает такую муть, что ничего не видно и в паре шагов. Другая проблема – быстрее заканчиваются фильтры регенератора, который вырабатывает дыхательную смесь, извлекая составляющие прямо из воды. Хорошо, хоть подобные участки все же встречаются не так часто. Встречающийся сор в основном крупного размера, и с ним вполне справляются фильтры грубой очистки, которые с легкостью промываются во время ежедневного душа и ухода за гидрокостюмом. Комплект снаряжения акванавта включает в себя сразу три фонаря. Первый расположен на шлеме, лицевая часть которого полностью изготовлена из прозрачного композита. Два других на плечах. Любой из них можно отстегнуть и использовать как простой фонарик, но пловцы предпочитают пользоваться ими только в крайнем случае. Все же свет привлекает живность и хищников в том числе. Прозрачная пластина в верхней своей части является одновременно и многофункциональным экраном. На него может передаваться изображение отличного эскина, с которым акванавты расстаются исключительно редко. Правда, для работы с этим экраном нужно уметь соответствующим образом двигать подбородком. Научиться этому было довольно трудно. Ну да, как говорится, жить захочешь, не так раскорячишься. Так вот, лицевая пластина одновременно выступает и как прибор ночного видения. Видимость так себе, все в зелено-черных тонах, но с другой стороны жаловаться грех. Вообще-то прибор можно выставить в черно-белом спектре, но Сергей очень быстро от этого отказался. С одной стороны, картинка более четкая, прямо как черно-белое кино в детстве. С другой, глаза устают больше, чем с зеленым светом, а это один из решающих факторов. Задержки, подобные сегодняшней, вовсе не исключение, а правило. Последний контейнер. Что-то он сегодня особенно вымотался. Даже несмотря на впитывающий слой с внутренней стороны костюма, чувствуется, что тело мокрое, а обильное потоотделение, да еще когда костюм создает особый микроклимат, признак явно нехороший. Чем именно это может грозить, Сергей пока не знает, но точно не пряниками. Нужно будет сегодня же выяснить на базе. Что произошло раньше? Взревело его шестое чувство или сигнал тревоги подал Искин? Сергей так и не понял. Еще не осознав до конца, что происходит, он со всей возможной быстротой упал на колени и выхватил из-за спины штурмовой игольник. Вообще-то это, конечно, громко сказано. Попробуйте сделать что-либо в воде достаточно быстро. Вода не является средой обитания человека. Как вам ловкость и быстрота пингвина, моржа или котика на суше? А в воде? Вот-вот, человек – полная противоположность им. Но, как бы то ни было, избежать первой атаки Сергею все же удалось. Мало того, он даже рассмотрел тень нападающего, пронесшегося буквально в нескольких сантиметрах над головой. Вот только с идентификацией было так себе. Нечто большое и стремительное. Под это описание попадали чуть не два десятка местных обитателей, крайне негативно относящихся к человеку. Искин уже сработал, как и полагается, подав сигнал тревоги по каналу охраны. Боевые дроны патрулируют округу круглосуточно, а поэтому шансы на то, что помощь все же успеет, довольно высоки. С другой стороны, Сергей привык всегда рассчитывать только на себя. Собственно, именно поэтому, помимо ручного игольника, стреляющего однограммовыми композитными иглами, как одиночными, так и очередями, он раскошелился на штурмовой. Этот имел и калибр посолиднее, и вес пульки был целых 3 грамма. Смешно? А ничего смешного. Эти стволы выплевывали свои снаряды посредством каких-то там полей, придавая им такую скорость, что тот же ручной игольник по пробивной способности мог легко поспорить с калашом, а штурмовой так и вовсе с крупнокалиберным пулеметом. Что-то вроде рельсового ружья, только очень уж компактное. Конечно, в условиях водной среды боевые качества игольников сильно падали, но на расстоянии до сотни метров многие из местных монстров были обречены. Если только руки не затрясутся и не случится медвежьей болезни. Наблюдая за перемещением нападавшего посредством сканера, работающего в радиусе 200 метров, Сергей хотел было запросить Искин, что за хищник тут рыскает, но вовремя вспомнил, что тот уже классифицировал цель, отправив сигнал тревоги по каналу охраны. Вон она информация в правом верхнем углу. Было весело, стало смешно. Прям обхохочешься. Акула северных широт. Размеры самца достигают 12 метров, и, судя по данным Искина, это он паразит и есть. С одной стороны, самки акул поменьше, почти на треть, но именно они отличаются наибольшей агрессивностью. Впрочем, этот мужик уже обозначил свою позицию. В заигрывании с пловцами акулы ни разу замечены не были, и этот явно не собирается играть в салочки. Сергей, тихо матерясь и наблюдая за передвижениями хищника, полез устраиваться между грузовыми модулями. Хоть и слабая, но все же преграда, способная подарить талику времени. О том, чтобы сбежать, не могло быть и речи. Даже если он бросит модули, это ему не поможет, а наоборот. Скутер способен развить скорость порядка 15 км в час, но какая это мелочь для акулы? Она нагонит беглеца, даже не прикладывая особых усилий. Так что, как бы то ни было, единственный его шанс – это встретить нападение лицом к лицу. Акула начала описывать круг, оказавшись за его спиной. Между модулями тесно, но и выхода нет, нужно поворачиваться за ней. Судя по сканеру, до хищника метров 100. Но прибор ночного видения Сергея дает обзор не дальше 15. Есть и более совершенные модели, но и у тех дистанция не превышает 30 метров. Стрелять, ориентируясь только по радару, бесполезный расход игл и заряда кристалла. Шанс попасть, конечно, есть, но только он весьма незначителен. Да и не отгонишь акулу таким образом. Наоборот, если попадешь, еще больше раззадоришь. А тогда она станет куда как более подвижной и резвой. Ага, похоже, решила броситься в атаку. Сергей подался слегка назад, практически покинув свое укрытие. Так больше шансов, что акула не доберется до него сразу. Правда, это вовсе не означает, что у него в запасе будет слишком много времени. Как бы не так. Скорее, у него есть только один шанс. Черт, да где же эти дроны? Руки сжимают рукоять и цевьё штурмового игольника так, что пальцы едва не немеют. Приклад до боли впечатался в плечо, глаза до рези всматриваются в зеленую толщу воды без единого вкрапления черного. «Глупо! Так нельзя! Спокойнее надо!» «Да пошло оно все!» «Видел он одного обработанного акулой! Разом распластало надвое!» «Ну, где же ты, тварь?» — скосил взгляд на экран сканера. «Почти в 30 метрах и быстро приближается». Руки еще сильнее стиснули оружие, хотя, казалось бы, сильнее некуда. «А ведь он может и не успеть. Что такое 15 метров? Для этой живой торпеды меньше секунды». Ориентируясь только по отметке на сканере, Сергей нажал на спуск. Ну и пусть мимо, прицел всегда можно подправить, благо отдачи практически нет. Если же хотя бы одна пуля попадет, есть шанс, что акула вильнет. Это пока она нарезала круги, не стоило ее лишний раз дразнить, а теперь ему терять нечего. Голова хищника словно материализовалась на зеленом фоне. Она быстро росла, проявлялось и остальное тело, и все это происходило настолько стремительно, что нажимающий на спуск Сергей понятия не имел, куда улетают иглы, выплевываемые его оружием со скоростью 50 выстрелов в секунду. Он продолжал стрелять и тогда, когда акула всей своей массой ударила в проем между модулями, безжалостно сминая и ломая конструкцию из композита. Еще чуть-чуть, и ее пасть доберется до горя акванавта. Но именно в этот момент останки модулей вместе с человеком отбросило в сторону. Столкновение было страшным. Даже сквозь довольно толстый гидрокостюм, способный в значительной мере погасить удар, Сергей почувствовал острую боль. А еще... Нет, а что тут такого? Подумать же больше ему не о чем. Сознание резко прошибло мысль о тратах на ремонт угробленного транспорта. А еще пришли нехорошие думы о том, что, скорее всего, гидрокостюм пробил какой-нибудь осколок композита. Сам костюм под замену тут без вариантов. Плюс медицинская помощь, которая, ой, как дорога на океане. Водица здесь еще та, может натворить такого, что мама не горюй. Считай, та же кислота. Рад будешь, если удастся выжить. Так, это он уже сколько думает о своей горькой судьбинушке. Акула давно должна была до него добраться. Нет? Тогда быстренько сменить магазин. С одной стороны, вода не способствует быстрым движениям, а с другой, руки трясутся так, что Сергей с трудом сумел отсоединить пустой магазин и, едва не уронив, вогнал полный на 200 игл. И только потом сообразил сделать запрос и скину. «Лёха, что с акулой?» Прочистив першащее горло, поинтересовался он. «Акула поражена. Вероятность летального исхода 98%. Признаков жизнедеятельности не обнаружено», послышался в ухе уверенный мужской голос. Сергей всячески пытался подобрать его так, чтобы он максимально походил на голос брата Алексея. И нельзя сказать, что его усилия оказались безрезультатными. Конечно, полного сходства добиться не удалось, но все же. Вообще-то ему говорили, что зря он возился с этим, да еще и имя брата дал и скину. А в их ситуации для душевного равновесия куда лучше оставить прошлое в прошлом, отсечь и начать все с нуля. Скорее всего, они правы. Но что делать, если он не хочет забывать ни жену, ни детей, ни брата? Он всю свою сознательную жизнь был один, и так уж случилось, что рядом были только они. Дать имя жены и воспроизвести ее голос он все же не решился. А вот брат... Алексей всегда был рядом, готовый протянуть свою руку. Если Сергею нужен был совет или помощь, то он без раздумий обращался к брату, и тот ни разу не открестился. Искин же получался настоящим спутником жизни. Даже в случае замены гаджета данные можно было без труда восстановить. В аккаунте Сергея хранился периодически обновляемый лог. Разумеется, от него можно было избавиться, это ведь не аккаунт, привязанный к конкретной ДНК. Но делать это было неразумно, так как Искин все время совершенствовался, так сказать, становился старше, набирался ума и превращался в настоящего друга и незаменимого помощника. А еще при замене на более совершенную модель или при поломке старого Искина новому не придется постигать все с нуля. По идее, владелец даже не заметит замены, если не считать более расширенных возможностей. «Как же ты прозевал ее, а, Леха?» «Вектор движения указывает на то, что она была укрыта складкой дна. Для исключения подобного в последующем рекомендую использовать сканерный буй». Показалось, или этот паразит и впрямь позволил себе иронизировать? Трудно поверить, что подобное доступно машине. Но персональный Искин не совсем машина, а нечто особенное. Чем дольше Искин общается с человеком, тем больше в нем проявляются черты, присущие хозяину. Во всяком случае, именно так говорится во вводной инструкции. Касаемо же этого сканерного буя... Алексей уже неоднократно советовал приобрести его, однако Сергей предпочитал воздерживаться от лишних трат. Вот штурмовой игольник купил, хотя и дорогая игрушка, потому что не видел причин слепо доверять системе охраны базы. И, как оказалось, не прогадал. С другой стороны, сканерный буй увеличивает зону обзора связки и скин-шлем вдвое, а также позволяет засечь перемещение крупного хищника или человека даже по дну. Будь у него этот буй, и Леха вызвал бы боевых дронов куда как раньше. Ха, вот и кавалерия. С северного и восточного направлений появились сразу две отметки. И скин сразу же квалифицировал их как боевых дронов двадцатки. Как бы бед не натворили. Нет, не натворят. Алексей уже уведомил их о миновавшей опасности. Два блюдца, диаметром примерно в 1.5 метра, с маленькими башенками, оснащенными крупнокалиберными иглометами. Есть еще два манипулятора, выдвигающиеся с боков. В них находятся иглометы калибром поскромнее. Зато вести огонь они могут в абсолютно любой плоскости. Нужна ли еще помощь? Если у персональных эскинов всегда чувствуется индивидуальность, то вот этот из службы безопасности базы совершенно безжизненный. Если есть возможность, то сопровождение в виде одного дрона, наконец, приступив к осмотру своего тела, спросил Сергей. Совсем не праздное желание. Туша акулы лежит неподалеку от опрокинутой техники, и при этом над ее головой расползается кровавое пятно. Очень скоро все хищники, находящиеся в радиусе километра, начнут стягиваться к этому месту. Веселая ночка предстоит, ничего не скажешь. Впрочем, система охраны базы давно и основательно отработана. Благо, корпорация здесь обретается далеко не 10 лет. У дронов имелось еще одно оружие, если можно так выразиться. Они выстреливали электрическими зарядами, которые не могли убить, но зато порождали у хищников стойкое желание покинуть неприятное место. Так вот, Сергею сейчас просто необходима защита. С одной стороны, он не может бросить свое имущество, это же такие траты. С другой, есть возможность получить не только компенсацию, но еще и неплохо заработать. Печень и желчь акулы потянут на кругленькую сумму. Да и саму тушу можно сдать на базе, получив за нее около 1000 кредитов. Свежатина как-никак. После незначительной обработки мясо хищника могло отправиться в котел. Да, с тушей, похоже, облом. Ему эту громадину в одиночку не утянуть ни при каком раскладе. А вот вырезать печень и желчь вполне по силам. А значит, и охрана совсем даже не помешает. Конечно, бесплатно обойдется только время, необходимое для конвоирования до базы, за остальное придется заплатить, но оно того стоило. Принято. Для сопровождения вам выделяется боевой дрон номер 222. И число очень даже удачное. Ему всегда везло на 3 двойки. Значит, и теперь все срастется самым лучшим образом. К тому же отсутствие каких-либо прорех в гидрокостюме уже настраивало на добрый лад. Он просто получил ушиб. Но это ничего страшного. Даже где-то и привычно. А это еще что? Сюрпризы не закончились? Нет. Искин классифицирует новую отметку на радаре как дружественную. Что-то большевато для скутера и даже для скаута. Неужели охотник? Ну и что он здесь потерял? Эти ребята все больше в открытом океане бродят, так сказать, на дикой территории, но не вблизи же баз им таскать свою дичь. Эта акула скорее исключение, распугали их уже за столько-то лет. А потом охота – это неизменно кровь, от запаха которой хищники просто сходят с ума. Тут уж ни о какой осторожности они думать не станут. Так что охотникам, решившим открыть сафари вблизи территории какой-либо из баз, очень даже могут влепить в борт торпеду. Или пройтись из крупнокалиберного игломета. Здесь охотник Энтерпрайз. Как все запущено. Нет, кто прибыл, тому первым и представляться. Но только делать это нужно хотя бы на ирианском. Уж вблизи-то от русской базы щеголять своим английским, да еще и с таким опломбом не стоит. Вежливые люди вообще сразу переходят на русский, там итальянский. Ну, словом, на язык, закрепившийся на базе, или общаются на ирианском. Нет, Сергей вовсе не стал полиглотом. Просто Леха предоставил ему оба варианта, и оригинал, и перевод. Имелась у него такая установка. Это своего рода тест для американцев и англов, многие из которых не изменились даже здесь. Если с понятиями, то сразу включит передатчик. Если мнит себя пупом земли, то вот так. Сами переводите и понимайте, как знаете. Перевести не проблема, а вот осадок остается. «И что вам тут нужно?» Даже не пытаясь прикрыть свою неприязнь, поинтересовался Сергей. «Мы услышали сигнал тревоги». «Ты можешь мнить себя хоть Наполеоном, хоть пупом земли, назвать свое корыто самым громким именем, но в этих краях принято помогать друг другу. Если выяснится, что ты мог помочь и предпочел сделать вид, что ничего не заметил...» «Конечно, случается всякое, но лучше бы тебе иметь железобетонное доказательство, что ты действительно ничего не мог сделать». «Теперь все в порядке, в помощи не нуждаюсь», — ответил Сергей. «А вот и охотник, зараза!» Приблизившаяся субмарина вдруг озарила все пространство вокруг себя люстрой, обильно утыканной прожекторами. Светло, как днем. Вся картина разгрома предстала как на ладони. «Можем помочь доставить трофей на базу», — прозвучало предложение экипажа. «Охотник. Это обычно судно с непроницаемым корпусом, рассчитанное на двух человек. Этакая подводная лодка в миниатюре, имеющая стандартную автономность в 10 суток, которую, впрочем, можно и увеличить. Вооружен охотник изрядно. Имеет крупнокалиберный игломет, считай пушку, пару мелкого калибра, две установки по 20 нурсов, две кассеты по 4 мини-торпеды и пару установок с ловчими сетями». Примечание. Нурс – неуправляемый снаряд. «На океане бывает всякое. Есть такие гиганты, что это оружие вовсе не кажется излишним. А случается повстречаться и с самыми настоящими пиратами, так что серьезные средства защиты и нападения совсем даже не помешают. А вообще, вот такой охотник был самой настоящей мечтой Сергея. Стоит он изрядно, а кредит под его приобретение дадут далеко не каждому. Очень уж хорошо нужно себя зарекомендовать. Но зато на таком красавце можно было отбить и старый, и новый кредиты с куда большим успехом и гораздо быстрее. Правда, опять же, при определенной доле удачи и приложив усилия». «Если вас устроит доля с туши, то нет проблем», – проморгавшись, невольно ответил Сергей на столь наглое, по его мнению, притязание. «Так не пойдет», – возразили с охотника. «Туша солидная, но едва ли потянет на 1000 кредитов». «Вырезать самое ценное и доставить на базу я могу и сам. Так что если не устраивает, проваливайте». «А как же туша? Здесь же соберутся хищники. Не думаю, что администрации это понравится». «Конечно, не понравится. Поэтому они пришлют сюда дронов, которые приберут мясо. Разумеется, мне за него никто не заплатит, но я это как-нибудь переживу. А вы вообще ничего не получите». Все было именно так. Добыча принадлежала Сергею, а потому никто другой не имел на нее права. Если он бросал ее, то она тут же переходила в ведение администрации базы. Конечно, если подобное происходило на диких территориях, то брошенная становилась достоянием нашедшего. Хозяин трофея мог бы запросить помощь, и тогда половина трофея уходила в фонд помощников, причем без разницы, сколько их было, один или сотня. Половина хозяина, вторая делится на всех остальных. «Твоя взяла. Только не надо потрошить зверюгу прямо здесь. Мы доставим ее так, целиком». «Принято. Сами управитесь?» «Занимайтесь своими делами». «Хорошо». Нет, целиком этот монстр в кораблик длиной всего лишь 12 метров нипочем не влезет. Тем более на грузовой отсек остается всего-то 6 метров. Но у охотника имеются две руки манипулятора и 4 лебедки, тросы которых оснащены присосками. С помощью этих приспособлений он может без труда отбуксировать тушу в нужное место. Ну что же, баба с возу кобыле легче. Пора привести в порядок свое порушенное имущество. Мало ли, что все расходы восполнятся с лихвой. Бережнее нужно быть, рачительней и почаще вспоминать, что без копейки нет рубля. Тогда и будет тебе счастье. С транспортом разобрался довольно быстро. Тут ничего сложного. Выпотрошить поврежденные контейнеры и собрать по возможности весь композит. Техники на базе его легко переработают и изготовят новенькие контейнеры. При наличии материала платить придется только за работу, а композит он дороже иной стали будет. Сам скутер не пострадал, но управляться с ним оказалось сложно из-за поврежденных модулей. Оно и без того с двойным грузом не больно-то ловко получается, а тут еще и обтекаемость нарушена. Поэтому собирался битый час. Наконец показалась двадцатка. Когда-то эта база была космическим кораблем, отслужившим свой век. Оно, конечно, можно его и на металл сдать, но к чему такие тонкости? С металлом дефицита не наблюдается, миллионы астероидов вполне обеспечивают потребности человека. Так что с утилизацией кораблей существует некоторая проблема. Придется еще и вкладываться в их разборку, а на выходе... Металлолом он и есть металлолом. Списанные корабли выставляют на продажу по цене как раз чуть дороже вторсырья или вовсе не делая такой разницы. Покупатели самые различные. В основном из таких модулей создают космические базы, лишив их двигателей и оставив только систему жизнеобеспечения. Корпорация «Арика» решила использовать их для устройства подводных баз на Океании. В настоящий момент на планете таковых насчитывалось 215, плюс корабли меньшего класса, приспособленные под буровые. «Двадцатка» когда-то была имперским крейсером. До сих пор этот огромный диск завораживает своей грозной красотой и габаритами. И это при том, что никакого серьезного вооружения на нем не осталось. Так, мелочи, да и то произведенные по специальному заказу. Обычное оружие здесь очень быстро заржавеет. Из-за агрессивности солей, содержащихся в воде, даже корпус двадцатки обработан специальным покрытием. Нет, обшивка космических кораблей делается из качественной стали, но с Океанией шутки плохи. А так база прослужит хоть 200 лет. Вот и док. Запрос докового искина, ответ, и створки ворот поползли в стороны. Нет, это не шлюз. В них здесь вообще нет необходимости. Док представляет собой открытый бассейн со свободным доступом. Это как стакан, перевернутый вверх дном и опущенный в воду. Ограда же и ворота предусмотрены для защиты от хищников. Можно было бы обойтись и решеткой. Вот только она не поможет, если к базе приблизится косяк местных пираний. Сами по себе они не такие уж и большие. Но косяк настолько огромен, что отстреливать их просто бесполезно. Это сродни борьбе землян с саранчой. Люди вроде как и сражаются, да все бесполезно. Проще переждать эту напасть, предавшись вынужденному безделью. Разобравшись со всеми делами, Сергей наконец направился в свое жилище. Как же он сегодня вымотался. Это просто ужас. Да еще и перенервничал с этой клятой акулой. Но зато все к одному. Печень и желчный пузырь оказались неповрежденными и потянули на солидную сумму. Ну, за вычетом всех убытков он за сегодняшний день заработал 30 тысяч. Нет, все же нужно как угодно извернуться и приобрести таки себе охотник. Это ж какие перспективы! Одна рыбина и среднемесячный заработок в кармане. А если, к примеру, подстрелить тортилу... На двадцатке так называли огромную океанскую черепаху за необыкновенную ее ценность. При удачном раскладе, то есть солидных габаритах, целостности органов и панциря, только с нее можно было получить до 500 тысяч кредитов, а то и выше. Это здесь, на Океании. А сколько все это будет стоить в цивилизованном космосе, и подумать страшно. Стоит ли удивляться, что выросшие на золотом ключике обозвали этот плавучий клондайк тортилой? Остальные с легкостью подхватили это название, озвученное русскими. Правда, от той доброй черепахи, которую в свое время изображала Рина Зеленая, в этой не было ровным счетом ничего. Вообще сомнительно, чтобы у этого монстра в океане были соперники. Судя по известной Сергею информации, черепаха просто плавает по различным глубинам и всех ест. Хотя тортила все же предпочитает глубоководье, непроглядную чернь. Дом, милый дом. Жилище Сергея габаритами не поражало. При переделке крейсера под базу с него сняли множество ненужного оборудования и систем вооружения. Словом, разгрузили по максимуму. Освободившееся же место отвели под устройство необходимых помещений. Среди них и вот эти конуры, в которых едва помещалась постель и санузел. Последнее обязательно. Дело в том, что гидрокостюм нуждается в постоянном индивидуальном уходе. По выходе из дока акванавт обязательно проходит дегазацию и сушку в специальной камере, чтобы не тащить вовнутрь базы разную всячину. Но и изнутри костюм нужно обрабатывать, причем не менее тщательно, если не хочешь заполучить какую-нибудь кожную бяку. Тесновато, конечно. Уровнем выше расположены стандартные каюты рядового состава. По комфорту они уступают офицерским, но не так, чтобы и сильно, и уж точно лучше вот этого новодела. Как раз в каютах рядового состава земляне и проживали, когда проходили обучение на орбитальной станции. Но аренда их стоит вдвое дороже. Сергею же каюта нужна только для двух вещей – обиходить гидрокостюм и уронить свои кости для сна. Остальное время он проводит вне каюты. Вот и сейчас в его распоряжении только 8 часов. Океания по размерам схожа с Землей, и сутки здесь равны 25 часам. Довольно удобно и не требует столь уж длительной адаптации. С легким шуршанием дверь отползла в сторону, пропуская в комнату гостя. Вообще-то правильнее будет сказать гостью, потому что никому другому Сергей абсолютный доступ к себе не открывал. «Ирина, располагайся там. Я сейчас выйду, только быстренько закончу с костюмом», не оборачиваясь, произнес Сергей. «Да ладно, Стаханович, не напрягайся, девушка подождет. Тем более мне тоже не помешает ополоснуться». «Ходила в боулинг». Если Ирина собиралась в душ, то не имела возможности ополоснуться после определенных физических нагрузок. В тренажерном зале душевая имелась, а вот в боулинге, до которого она была весьма охоча, нет. «Нет, сегодня для разнообразия ходила в клуб булками потрясти», задорно хмыкнув, возразила девушка. Сергей даже выглянул из санузла, совмещающего в себе и туалет, и душевую, причем все это на одном квадратном метре. Что-то похожее на таковой в домах на колесах. Бестолково, тесно, но вполне функционально. «Что это в лесу сдохло? Ты же к танцам сугубо отрицательно». «Ну, иногда не помешает. У нас тут из-за развлечений-то. Только боулинг, клуб, бар да учебный класс». «А как же тренажерный зал?» – поинтересовался Сергей. «Да, это только для здоровья. Нужно быть фанатом, чтобы развлекаться подобным образом». Кстати, учебный класс Ирина помянула совсем не зря. Там располагалось с полсотни кресел, подобных тем, что были в каютах на орбите. За отдельную плату, и весьма солидную, так как здесь дорого было буквально все, можно было взять такое кресло на прокат. Это позволяло без глупых графиков проходить дополнительное обучение. Дело в том, что как ни продвинулась вперед цивилизация тех же ирианцев, но технологий, позволяющих вкладывать знания посредством каких-либо гипноизлучателей, у них не было. Правда, в деле обучения они все же шагнули далеко вперед. У них имелись самые обычные школы, где дети получали азы образования, а главное – учились думать головой. Именно на этом этапе, длившемся 6 лет, осуществлялся отбор для получения дальнейшего образования. Иными словами, отделяли зерна от плевел. Причем государственная программа предусматривала и обучение за счет бюджетных средств. В этом случае молодые люди, разумеется, с разрешения родителей, подписывали первый в своей жизни контракт. По окончании обучения они обязаны были в первые 10 лет отработать на государство там, где в этом возникает необходимость. Само же обучение проходило посредством виртуальных игр. Постепенно от простого к сложному в процессе игры в голову обучаемого вкладывались необходимые знания и навыки. Разумеется, в процессе обучения важны были и практические занятия. Никакой даже суперсовременный и максимально натурализированный виртуальный мир не мог сравниться с реальностью, но тем не менее эффект был просто превосходным. Спускаясь под воду, земляне уже имели представление о том, куда именно они направляются, и о снаряжении, с которым им предстояло иметь дело. Даже внутреннее убранство баз в игре и реале соответствовало друг другу. Сергей несколько растерялся, впервые оказавшись на базе, так как его не отпускало ощущение, что он тут уже был. Так вот, на каждой базе имелись классы для повышения квалификации. К примеру, если управление скутером не вызывало особых трудностей и этот аппарат был изучен еще на орбите, то следующий по классификации скаут уже требовал отдельного изучения. Нет, можно, конечно же, овладеть управлением методом проб и ошибок, затрачивая далеко не дармовые ресурсы и лишнее время. В принципе, не такая уж и сложная машина. Но лучше все же воспользоваться обучающей программой или, если хотите, игрой, благо она недорогая. Правда, цена на сам скаут кусается, но с другой стороны он куда более предпочтителен, чем скутер. Все идет к тому, что Сергей наступит своей жабе на горло и вместо сканерного буя купит именно скаут. Проницаемая кабина, 6 кубов груза, а можно и 10 с дополнительным грузовым модулем, ему не привыкать. На вооружении игломет среднего калибра и боевой искин. Кораблик способен зависнуть над работающим акванавтом и самостоятельно охранять его от разной напасти. По сути, он является тем же боевым дроном, так что если у тебя неисправна система опознавания, лучше не приближаться к владельцу скаута, потому как долго разбираться он не станет. Так вот, возвращаясь к системе обучения. Классы довольно популярны, в особенности среди тех, кто приблизился к полному расчету с корпорацией. Нужно определяться с дальнейшим устройством в новом мире и, как следствие, с предстоящей профессией. Во многом этому способствует социальная игра, кстати, совершенно бесплатная. Игрок платит только за аренду кресла. Она была разработана специально для адаптации выходцев с таких отсталых планет, как Земля. По своей сути, она чем-то напоминала земную игру Sims, но, разумеется, куда более продвинутую. Земляне получали представление об Ирианской империи, постигали обычаи, законы и жизненный уклад. Одновременно игра позволяла определиться с выбором будущей деятельности и начать изучать специальность. И тут уже приходилось раскошеливаться на специализированные программы. Очень познавательная игра и весьма популярная среди тех, кто хотел просто отвлечься. Ирина как раз была из таких. О будущем вне океании ей думать пока еще рано, а вот отвлечься вовсе даже не помешает. «Заходи», — освобождая санузел, пригласил Сергей. «Вы очень любезны», — без тени стеснения, скидывая с себя комбинезон, слегка извивительно произнесла Ирина. Она была той самой девушкой, с которой он сталкивался сначала на Земле, а потом на орбите. Блондинка, 25 лет, как оказалось после регенерационной камеры и пары недель усиленного питания, очень симпатичная. Нет, он вовсе не воспылал к ней чувствами, как, впрочем, и она к нему. Это скорее было потребностью. Как показывала практика, некая категория женщин быстрее рассчитывалась с долгами перед корпорацией. Но кто им запретит? Другое дело, что помимо этого приработка, они были обязаны, как и каждый, сдавать установленный минимум собранной продукции. Это было непреложным. Но и приработок не возобранялся. В конце концов, в замкнутом мирке, если кому-то прибыло, то от кого-то и убыло. Если один покинет Океанию раньше, то другой несколько задержится. Прежних семей и ограничений тут нет, каждый предоставлен самому себе, так что все зависит только от собственных воззрений на нравственность. Впрочем, справедливости ради нужно заметить, что большинство женщин все же предпочитает постоянных партнеров. Некоторые даже сходятся на одной жилплощади, хотя о семьях Сергей еще не слышал. Впрочем, детей не получится завести в любом случае. С контрацептивами у ирианцев все в порядке. В принципе, им ничто не мешало создать такую же пару. Кстати, Ирина, в отличие от Сергея, проживала на верхней палубе, не желая ютиться в тесной конуре. Вот там-то они и могли обосноваться. И по оплате вышло бы куда как хорошо, так как она начисляется на класс каюты, а не на количество проживающих. Но ни он, ни она не хотели ничего усложнять. Им обоим нужен был партнер, вопрос как здоровья, так и самой обычной потребности. Вот они и сошлись, без каких-либо обязательств. Получилось же это как-то спонтанно. Они вместе попали на одну из китайских баз, решили перебираться поближе к своим, а такое было возможно либо при наличии вакансий, либо после замены одних работников на других. Со вторым вариантом всегда сложно, тем более если ты не один. Но им повезло, на двадцатке имелось несколько вакансий. Потом были 2 месяца нудной и однообразной работы. Однажды, решив немного расслабиться и выпить в баре пивка, они слишком уж увлеклись и проснулись в ее каюте на вконец смятой постели. Трагедии из этого никто делать не стал. Ну, была просто дружба, добавилось немного клубнички. Опять же вопрос, который уже начинал волновать обоих, сам с собой разрешился. Как-то просто и буднично стали проводить вместе по 3 дня в 10-дневку. У ирианцев не было такого понятия, как неделя. В месяце 4 10-дневки, в году 10 месяцев. Нормально. Перед ним голая деваха, готовая лопнуть от переполняющего ее желания, а он дрыхнет. Сергей даже вздрогнул от неожиданно раздавшихся возмущений Ирины. Странно, это что же получается? Он уснул, что ли? Все же сегодняшний день не прошел даром. Перенервничал он изрядно. И это еще мягко сказано. Взгляд сфокусировался на возмущенной девушке. Нагая, подбоченившаяся, она смотрела на него взором, переполненным праведного возмущения. Нельзя так к женскому полу, хоть и другу. Особенно к другу. Потому как друзья особенно ранимы, но и отходчивы. «Знаешь, Сергей, мне что-то в последнее время не нравится твой вид», отбросив наигранность и присев на край кровати, озабоченно произнесла девушка. «Да нормально все. Просто сегодня чуть не угодил на ужин акули. Наверное, отходняк». «Ого! И молчок! А ну рассказывай!» «Да нечего, собственно, рассказывать». Нападение акулы в районе базы – это вообще-то событие. Уже завтра все будут судачить на эту тему, а Ирина, как самый близкий герою человек, ничегошеньки и не знает. Так дело не пойдет. Едва поняв это, Сергей кратко и четко рассказал, что произошло. «Повезло», – кивнув самым серьезным видом, констатировала она. «Это точно», – вынужден был согласиться Пашнагов. «Но это случилось 2 часа назад, а вид у тебя помятый уже давно. Ты когда вообще был на диагностике? Она стоит-то всего лишь 20-ку». «Да как-то не до этого было», – пожав плечами, растерянно ответил Сергей. «Ну а Искину-то запрос не делал относительно медицинских показаний? Он, конечно, может выдать только приблизительную картину, но все же». «Ясно. То есть урока на земле для тебя оказалось мало?» «Нет, ну а чего такого? Отделался же легким испугом». «Скажешь тоже легким испугом». «Ты мне зубы не заговаривай. Надевай и скин». «Ирин, ну не для того же ты пришла, а в самом деле», — попытался возразить Сергей. «Брось, не хватало еще, чтобы ты кони двинул и кинул меня в самый ответственный момент. Надевай и скин, говорю». «Ну что ты будешь с ней делать? Пришлось подчиниться». Она вообще девка упрямая. Если что себе в голову вобьет, ломом не выкорчуешь. «Нормально. И чего тянул?» Окинув взором показатели, выданные Искином, возмутилась Ирина. «Да как-то говорили же, в среднем раз в год, а мы только чуть больше полугода как под водой», растерянно ответил Сергей. «Это если нормально работать, тогда раз в год. А если не вылезать из океана, то тут уж сроки смещаются. Так что, дружище, пора тебе на профилактику». Ирина имела в виду курс регенерации. А это опять серьезные траты. Казалось бы, зарабатывал больше всех, а на выходе что же? Вровень со всеми. Ну и какого тогда рвал жилы? Сергей сделал запрос относительно гидрокостюма. Расходники-то он менял регулярно, но и на сам костюм водица оказывает свое влияние. Без проблем прослужит еще 1.5 месяца, потом под замену. Без вариантов. А по-хорошему, так заменить надо уже через месяц. Не удержался, бросился сводить дебет с кредитом. Ирина спокойно наблюдала за его действиями. Сергей такой, и ничего с ним не поделаешь. Вроде и не жадный, но в то же время и не транжира. А еще не любит ошибаться, и уж тем более, когда на его ошибки указывают другие. «Что, разочарован?» «Есть такое дело», — с кислой миной ответил Пашнагов. «По всему получается, что траты на расходники и остальное у меня будут выше, чем у среднестатистического комбайнера». «Не кисни. Я, если ты помнишь, как раз и есть тот самый среднестатистический комбайнер, и даже немного получше. С учетом амортизации», — Ирина показала на свой эскин, который оказался у нее в руках, «выходит, что на сегодняшний день твои доходы превышают мои в полтора раза». «Ага. А пашу я в два раза больше. Живу в конуре и в бар хожу не чаще раза в месяц». «Это да. Но даже если бы ты жил в нормальной каюте и ходил в бар каждый день, на общем фоне это не такие уж и великие траты. Зато теперь понятно, почему большинство предпочитает размеренную работу и выплату кредита строго по графику». «Это точно. Если так пахать, может, пару лет и выиграешь, но зато и света белого не видишь». «Вот, умный мальчик». «Ладно, завтра пойду в медблок». Откидываясь на боковую, вздохнул Пашнагов. «Эй, парниша, не надо строить из себя умирающего лебедя. Показатели, конечно, не радуют, но не такие уж они и катастрофические». Сергей вновь посмотрел на девушку. «Это от своего не отступится. Если он будет упираться, только зря потратит время, которое можно использовать для сна. Как говорится, раньше сядешь, раньше выйдешь». Сдаваясь, он развел руки в приглашающем жесте, и Ирина ужом скользнула к нему, тут же обдав его теплом своего тела. Мгновение, и ее губы жадно и требовательно впились в его. Ох, ловкая шельма! Думал, настроения уж никакого, и без домкрата не обойтись. Не тут-то было. Вообще-то завтра медблок. А впрочем, кто сказал, что туда нужно идти, обязательно выспавшимся?